Пусть сердце твое будет чистым, сильным и великим. Твой удел, необычный удел всех смертных, если восторжествуешь, Гормахис, слава твоя будет велика и здесь, на земле, и после смерти. Падешь ты, горе, горе тебе тогда».